сказано, погода нам удачью самой. Довольно футов нам под киль обещано, и небо поделилось с океаном синевой. Две синевы у горизонта скрещены. Не правда ли морской хмельной невиданный простор? Сродни горам в безумии буйстве кротости. Седые гривы волн чисты, как снег на пиках гор, и впадины меж ними словно пропасти. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Нам сам великий случай, брат, весенняя сестра, хотя на всякий случай мы встревожены. На суше пожелали нам ни пуха, ни пера, созвездия к нам прекрасно расположены. Мы все вперед смотрящие, все начали с азов, и если у кого-то невезение, меняем курс, идем на сос, как там в горах на зов, на помощь прерывая восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Потери подсчитаем мы, когда пройдет гроза, не сединой, солью убеленные. Скупая океанская огромная слеза умоет наши лица просветленные. Сета вершина, клотики вонзились в небеса, с небес на землю только на мгновение. Едва закончив рейс, мы поднимаем паруса и снова начинаем восхождение. Служение стихиям не терпит суеты, к двум полюсам ведет меридиан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан. Благословенны вечные хребты, благословен великий океан.